Пятое. Исполнение роли. Третий прием, который мы используем, это исполнение роли человека, которым мы хотим быть, со всеми его чертами, которыми мы хотим обладать. Психология поведения говорит об очень интересном наблюдении. Если мы чувствуем себя определенным образом, то мы и действуем так же. Наши чувства находят внешнее выражение. Однако, если мы не чувствуем энтузиазма, уверенности, положительного настроя, мы будем действовать соответствующе. Если же мы притворимся, что у нас есть все эти характеристики, то в течение нескольких минут, около пяти, как правило, мы начинаем чувствовать радость и энтузиазм. Мы чувствуем себя оживленными, готовыми к действию и действительно начинаем действовать. Итак, если у вас нет чувства положительного настроя, вообразите, что оно есть. Поиграйте в него, как будто вы полны энтузиазма, жизненной энергии, силы, как будто в восторге от своей деятельности. Вы можете удивиться, но через несколько минут у вас появится чувство, которое соответствует игре. Если вы начали день с чувства неудовлетворенности жизнью, представьте, что это самый счастливый день вашей жизни. Через несколько минут вы обнаружите, что чувствуете это. Если вы беседуете с кем-то на предмет, не представляющий для вас интереса, представьте, что для вас это самая захватывающая тема. И через пять минут вы обнаружите, что вас глубоко заинтересовало, что говорит собеседник. Например, если вы изучаете очень сухой технический предмет как часть курса или исследования и не получаете от этого ни малейшего удовольствия, притворитесь, что этот предмет очень интересный, погрузитесь в него, внимательно почитайте, и уже через пять минут вы поймете, что предмет вам очень нравится. В этом состоит главный секрет успеха. Даже если нам что-то не нравится, мы можем себя заставить полюбить это, притвориться, что это интересно, и потом действительно обнаружить интерес. Таким образом, чувство становится реальностью. Мы можем пользоваться этим, чтобы улучшить представление о себе. Нам нужно вообразить идеального себя, подойти к зеркалу и произнести: «Я себе нравлюсь, я чувствую себя превосходно». Практикуйте это перед зеркалом, и ваше подсознание зафиксирует эту картину. Представьте, что вам предстоит пойти на какое-либо торжество, и вы уже одеты в нарядную одежду. Тогда мы смотрим на себя и видим, что мы и правда великолепно выглядим. Потом кто-то входит и говорит: «Ты выглядишь просто шикарно!» Услышав это, мы приходим в восторг, нам хочется в это верить, и мы начинаем верить. Каждый день, собираясь на работу, внушите себе перед зеркалом, что у вас все хорошо. Это самый верный способ изменить свою самооценку и представление о себе.